Это я. Ага. Вот теперь скажите, пожалуйста, видно экран? Да, видно. Отлично. Да. Если что-то будет непонятно, вы, пожалуйста, меня останавливайте. Задавайте вопросы, может быть, что-то там совсем-совсем непонятно. Так, где мне включить? Слайдов. Так, вот, отлично. Опорно-двигательный аппарат. Иногда вы можете встретить формулировку ОДА, заглавные буквы. Это и будет сокращенно. Опорно-двигательный аппарат. И сегодня мы с вами коснемся костей и их соединений. Да, мы на прошлом занятии немножко не успели, тоже будет уместно сейчас сказать, что клетки формируют ткани, ткани будут формировать органы, а органы уже будут формировать некие системы. Итак, орган – это та часть тела, которая имеет определенную функцию, определенную форму, занимает определенную локализацию в теле. И вот здесь мы видим одну из классификаций орган и систем. Их тоже может, они могут отличаться одна от другой. Ну, например, опорно-двигательный аппарат, его иногда разделяют на мышечную систему и скелет. Иногда выделяют кожу как отдельный орган, иногда не выделяют. Мочевыделительную и так, половую иногда объединяет, как мочеполовая система. И вот здесь мы видим, органы чувств тоже выделяет как отдельную систему. Еще, так, что у нас? Лимфатическая, кровеносная, она иногда называется как сердечно-сосудистая, то есть она объединяет сердце, сосуды и кровь. Дыхательная система, пищеварительная система, эндокринная. Иногда вы можете встретить, что еще, иммунная система тоже выделяется как отдельная. То есть много-много систем, которые будут и формировать человеческий организм. И для каждой из систем будет какая-то из тканей являться основной. Ну, например, для мозга это будет нервная ткань, для нервной системы, нервная ткань для... Тогда? А только у меня виден только первый слайд, или вы уже по второму идете, да? Нет, это первый. Вот органы, системы органов у всех. А, то заголовок, да? Нет, только первый слайд, да, введение в анатомию. Да вы что? Биология. Просто заглавие. А, вот, сейчас пошел второй. Да, сейчас видно. А, вот сейчас видно? Да, да. Да, спасибо, Олег, а то да. Я тут все на картинках показываю, рассказываю. Вот, давайте еще разок. Вот есть нервная система, опорно-двигательный аппарат, мышцы плюс скелет, лимфатическая система, иммунная, да, ее иногда называют кровеносная или сердечно-сосудистая система, дыхательная, мочевыделительная, половая, пищеварительная, кожа, эндокринная система. Но иногда выделяют органы чувств как отдельную систему. Ну и кожа тоже. Иногда ее выделяют как систему, иногда нет. Вот. И для каждой из этих систем будет какая-то ткань приоритетной. Вот для печени, которая входит в пищеварительную систему, это будет эпителиальная ткань. Для мозга это будет, для нервной системы, нервная ткань. Для мышц – мышечная. Для костей – костная и так далее. Так, пошел, да, в следующий слайд. Нет, нет. Там слева, вот пока, видите, пока еще нет. Контуром выделяют листики, то есть надо выделить, чтобы следующий переключился. Что-то вот. Не то включило? Вот, индикация оранжевая. Есть. Так. Интересно, в прошлый раз у меня все. Пока слайдов, да? Настройка демонстрации. Произвольный. Сначала я включаю или не то? Так, это Word, да? Слушайте, у меня все. Может быть, сейчас я в демонстрации экрана посмотрю еще. Может быть, здесь какая-то загвоздка. А, вы, наверное, выбрали, может быть, не окно. Может, не то. Да-да-да, может, я не то выбрала. Сейчас остановить показ, заново включу. Так, демонстрация экрана. Ага, может быть, вот так, рабочий стол. Так, а вот так я листаю, листается? Да. Вот, отлично. Как важна обратная связь, да? Так можно просидеть... Вот, никто не скажет. Вот. Все на смарку. Так, значит, поехали дальше. Опорно-двигательный аппарат. Это по названию понятно, что это аппарат, который будет объединять аппарат опоры и аппарат движения. И сюда у нас входят кости, соединения костей и мышцы. Опорно-двигательный аппарат будет разделяться на две части, активную и пассивную. Пассивные – это кости. Можно провести такую аналогию, да, принцип сознания, пассивная часть. Активная – это мышцы, которая будет приводить в движение кости. Кости сами по себе не могут двигаться, только за счет сокращения мышц и за счет тяги будет происходить движение. А скелет от греческого слова скелетон в переводе означает высохший, высушенный. Это кости, которые объединены друг с другом. В состав скелета входят 206 костей. Какие-то будут парные кости, какие-то непарные. И выделяет по анатомическому признаку группы. Следующие – это скелет туловища, скелет головы, скелет верхних конечностей, скелет нижних конечностей. Сейчас все это будем с вами разбирать. Функции скелета – это опора, это передвижение, это защита, например, грудная клетка, где находится у нас сердце, легкие, или малый таз, тут находятся органы мочевыделительные, мочевыделительной системы и репродуктивные органы. А также функции скелета – это депо различных веществ. Фосфор, кальций, магний. И они будут определять постоянство внутренней среды организма. Например, во время беременности, когда требуется большое количество этих элементов, они будут из костей выходить. А когда же мы, допустим, занимаемся физической нагрузкой, то мы способствуем накоплению этих солей в костной ткани. Когда необходимо, они будут расходоваться. Кость состоит из всех четырех видов тканей, но основная из них будет костная ткань. Как мы помним, это разновидность соединительной ткани. Кость состоит из органических и неорганических веществ. Органические вещества будут придавать эластичность кости, и их больше в детском, подростковом возрасте. За счет этого кости упругие, эластичные, и при какой-то механической нагрузке они не будут ломаться. Там, где у взрослого и пожилого был бы перелом, у детей, в принципе, может ничего и не быть. А неорганические вещества придают твердость, и неорганических веществ больше в пожилом возрасте. За счет этого кости становятся более хрупкими, менее эластичными, и любая травма может привести к перелому кости. И вот мы видим кость в разрезе. Внутри костный мозг, дальше у нас костная ткань, она бывает двух видов, губчатая и компактная. Губчатая, она более пористая, а компактная более плотная. И в зависимости от той нагрузки, которую должен выдерживать скелет, будет преобладать та или иная ткань. Но здесь мы видим кость длинная, трубчатая, ну, допустим, бедро. Здесь будет два вида тканей. А кости ну, например, лопатка, она будет больше из губчатой ткани. Может сочетаться, да, и одна, и другая ткань. А сверху кость покрыта надкостницей. Вот мы видим такая оболочка. Здесь проходят артерии, которые питают кость. Суставные поверхности, вот тоже помним, гиалиновый хрящ, который покрывает суставную поверхность кости. И обеспечивает, в свою очередь, уменьшение трения, скольжение суставных поверхностей друг относительно друга. Под влиянием физических нагрузок будет происходить изменение костей, будет увеличиваться, ну, такие вот бугорки в костях есть, где прикрепляются мышцы, к которым прикрепляются мышцы. И при достаточно большой механической нагрузке, например, при силовых упражнениях, эти места будут утолщаться, выступы, гребешки, бугры. И за счет этого кость получает информацию, что она нагружается, и она запасает больше тех веществ минеральных, о которых мы говорили в начале. То есть под влиянием физической нагрузки кость становится более прочной и замедляется процесс старения костей. Почему? Для профилактики остеопороза, когда кость становится более пористой, разреженной, вот для профилактики этих заболеваний необходимо, чтобы было достаточное количество нагрузки, силовой нагрузки. Тогда все это предотвращается. Три группы... Можно вопрос? Да. То есть получается, когда сильные физические нагрузки, то кость деформируется. Это когда они перед, да, уже, ну, слишком много? Умеренная. Вот я говорю про умеренную физическую нагрузку, когда и восстановление происходит, но присутствует силовая нагрузка. Не то, что деформируется. Деформируется как бы такой оттенок как бы негативный, да? А здесь она скорее претерпевает изменения, вот эти выросты костные, они становятся больше. Так как мышцы, допустим, мышечная масса, она увеличивается, она работает, а вот мы немножко позже об этом поговорим, когда мышцы сокращаются за счет того, что мышца сухожилием прикрепляется к кости, она будет тянуть кость. А раз нагрузка больше, то значит и вот это место прикрепления к кости, оно как бы подвергается больше, да, нагрузке, и оно будет укрепляться, то есть увеличиваются вот эти выросты. В этом было... Ну, то есть это не патология, вот эти выросты? Нет, это все наоборот хорошо. Угу. Спасибо. В меру, да, если происходит восстановление, понятно, что если мы говорим про крайности, это всегда плохо, как отсутствие нагрузки, так и чрезмерная нагрузка, когда там происходит деформация, там может даже и отрывы этих сухожилий, там, спортсменов. И у спортсменов, когда чрезмерные нагрузки, у них вот эти вот, казалось бы, да, хорошие моменты, они приходят в другую крайность и вызывают потом за собой различные патологии. В спорте, как правило, кто занимался спортом, знает, что там здоровых нет. Там есть везде спортивные так называемые заболевания. Так, ну пойдемте дальше. Соединяются кости между собой при помощи трех типов соединений. Непрерывные, полупрерывные или полуподвижные и подвижные. Они же суставы. Вот пример неподвижного соединения кости черепа. Это не одна какая-то кость, а их много. Там лобная, теменные, височные, затылочные, лицевой череп. Здесь вот видим, что вот эти швы можете, в принципе, прощупать, если так нажать немножко, можете их прощупать. Это неподвижные соединения. Также межкостные перепонки предплечья и голени, там немножко позже, вот запомните, да, вот это вот межкостные перепонки предплечья и голени. Чуть позже мы посмотрим, как это выглядит. Полуподвижные соединения, например, лобковый симфиз. Здесь вот видите, соединительная ткань. Для чего это? Это же не просто так, да? Это нужно для того, чтобы во время родов таз мог немножечко расшириться и облегчить прохождение плода в рождение ребенка. Здесь будет у нас полуподвижные соединения. А есть подвижные соединения, их же называют суставами. Сейчас мы разберем, что такое сустав и обязательные элементы сустава. Раз это сустав, раз это подвижное соединение, должно быть как минимум две кости. И вот мы видим, может быть три, но минимум должно быть две. Вот мы видим одна кость и вторая кость. Дальше. Суставные поверхности покрыты хрящом, суставным хрящом, гиалиновым. Мы его уже видели. Это второй элемент. Дальше. У нас должна быть суставная капсула, которая ограничивала бы и этот сустав, и укрепляла его. Ну, как такая, ее называют капсула и сумка. То есть она окружает сустав со всех сторон. Не только слева и справа, а она вообще его закрывает. То есть он герметичный. Таким образом образуется суставная полость, то есть некое пространство. И это пространство, оно не пустое, оно будет заполнено синовиальной или суставной жидкостью. Эта жидкость будет действовать как амортизатор, а также содержать различные вещества, питательные, гормоны, различные микроэлементы, то, что нужно суставу. Так как сустав будет питаться за счет внутрисуставной жидкости. У него нет кровеносных сосудов своих, значит, он не может, к нему не могут подойти через кровь питательные вещества, и он будет питаться только за счет движения. Вот если есть движение в суставе, значит, жидкость будет обновляться. Если движения нет по каким-то причинам, там может быть травма у человека, может быть, он сидит целый день и не движется, то, значит, здесь будет обмен веществ замедляться, суставная жидкость не будет обновляться, так как она должна это делать, и будут накапливаться продукты распада здесь, она будет становиться более густой, и хрящ не будет получать тех питательных веществ, которые должен. Отсюда идут все... Одна из причин дегенеративно-дистрофических изменений хрящей. Остеохондроз, например. Вопрос давайте. Да, вот мы движем, сустав у нас движется, а откуда все-таки питательные вещества-то приходят? Ага. У нас система, ну, кровеносная, допустим, она, кровь движется по сосудам. Но сосуды проницаемы для остальных тканей. А в между сосуд, в стенке сосуда, да, есть не такие вот как бы поры или отверстия, через которые жидкая часть крови будет выходить. То есть здесь будет происходить обмен веществ. То, что должно остаться в крови, ну, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, оно остается. А жидкость, она будет перетекать. То есть, допустим, ну, грубо говоря, она сейчас в крови, потом она в межклеточной жидкости пошла, потом она пошла в лимфу, то есть выводится из межклеточного пространства, выводится через лимфу, опять попадает в кровь, а кровь будет фильтроваться почками, и происходит вот такой кругооборот. Поэтому вот те, ну, предположим, тут у нас кровеносные сосуды проходят, мышцы, и здесь происходит обмен между жидкими средами, допустим, сустава и мышцы. Здесь будет все перемешиваться вот, в части воды и питательных веществ. Здесь, ну, достаточно сложный обмен веществ. То есть надо понимать, что вот эта жидкость, она будет проницаема для стенок капсулы. А тут находится, допустим, пространство, которое межклеточное. Тут находятся рядом кровеносные сосуды. Из кровеносного сосуда, допустим, питательные вещества пошли вот сюда, внутрь. Ну, вот как-то так в первом приближении. Немножко понятно? Да, спасибо большое. Чем больше мы работаем мышцами, чем больше мы двигаемся, чем больше мы механический сустав разрабатываем, ну, в меру, конечно, не перегружая его, тем лучше для сустава, тем лучше обмен веществ, все это будет как бы обмениваться, да, вот, как, не знаю, прана там, она не застаивается где-то, мы ее отдаем, получаем, и тем лучше все циркулирует. Так, вот мы разобрались элементы. Итак, суставные поверхности, как минимум две. Они покрыты хрящом, есть сумка или капсула, которая окружает сустав, есть полость некая, заполнена жидкостью. А есть еще вспомогательные элементы там, где они необходимы. Например, мениски в коленном суставе, тоже немножко позже мы коснемся коленного сустава. Или между позвонками межпозвонковые диски. Они будут играть роль вспомогательных элементов. Ага, даже интересно, какой тут я взяла. Так, горизонтальная, сагитальная, вертикальная. Да, вот видим, еще раз давайте посмотрим. Значит, сагитальная ось, сагитальная плоскость. Вот она делит на лево и право. Видим фронтальная ось и фронтальная плоскость. Будет делить на перед и зад, да, вот передняя часть, задняя часть, розовенькая, и горизонтальная плоскость. И во всех суставах движения могут происходить в зависимости от формы сустава. Может быть в одной плоскости или вокруг одной оси, может быть две плоскости, могут быть три. Итак, горизонтальная ось. Давайте выберем ось. Мне кажется, так более понятно. Вот горизонтальная ось, вот она проходит, допустим, через центр поясничного отдела. И вот у кого есть воображение или, может быть, есть такие гимнастическая палка, да? Вот представьте, что вы взяли гимнастическую палку, и вот она у вас располагается горизонтально. А какое движение можно выполнить здесь? Вперед-назад, да? Выполнить еще скручивание, наверное, или это не по этой части? Нет-нет, вокруг, вокруг этой оси. Если мы говорим вокруг оси, значит, вот представьте, что вот мы проткнули человечка, вот горизонтально, вот она, ось. Вот как я изучала, я брала, рисовала. Нет, даже тут рисовать, в принципе... Рисовать не обязательно. Вот возьмите листочек и проткните этот листочек. И посмотрите, вокруг этой оси какое будет движение. Вот, допустим, если мы взяли и проткнули вот здесь, да, горизонтально вот у нас находится эта плоскость или ось, мы берем ось, то мы можем выполнять движение вперед и назад, наклон, вперед, наклон, назад. Вот она, видите? Скажите, понятно или непонятно? Понятно. В общем, для того, чтобы понять, поэкспериментируйте. Вот вы взяли, допустим, палку, да, гимнастическую, и она у вас перед вами. Вы что можете сделать? Наклониться вперед, наклониться назад. Если вы захотите скрутиться, то вам-то палка не даст скрутиться, она будет ограничивать ваше движение. То есть вы работаете только вокруг вот этой оси. Дальше, если мы возьмем сагитальную ось, вот представим, что стрела, да, проткнула человека, и вокруг этой стрелы куда он может двигаться? Вот взяли мы его, проткнули сагитально. Куда? Влево, вправо? Наклоняться, да. Он сможет наклоняться влево и вправо. Если мы возьмем, допустим, плечевой сустав, вот мы его проткнули, что у нас будет? Отведение или приведение? Вот рука может отводиться, рука может приводиться. Если это горизонтальная плоскость, вот мы проткнули вот так, то может совершаться вокруг этой оси движение какое? Сгибание в плечевом суставе, рука ходит вперед, и разгибание назад. Если мы возьмем третью ось, это, вот здесь вертикальная ось, она же фронтальная, да? Фронтальная. Да, надо здесь, наверное, придерживаться одной терминологии, чтобы не было разночтений. Фронтальная ось, она у нас идет как? Ну? Ну, фронтально ось делится на вперед и назад, правильно? Или это плоскость? Фронтальная ось, наверное, вдоль позвоночника, так можно ориентироваться. Снизу вверх. Да, вот она. Или вертикальная. Вот. Значит, вокруг этой плоскости можно повернуться только влево и вправо, так? Вот, проткнулись мы, проткнули вот так человечком, можем повернуться только влево, только вправо. Вот, для того, чтобы разобраться, просто включите воображение, поэкспериментируйте. Вот возьмите какую-нибудь ось и поэкспериментируйте, вот куда вы можете вокруг нее двигаться. Тогда будет понятно. Так, давайте пойдем дальше. На себе покажешь просто. Может, покажешь сама просто. Мне вот не рисуется вообще. Я представляю себе, что я могу сделать с этой палкой в руках, но не представляется. Меня видно, да? Кроме экрана? Или экран видно? Экран видно. Угу. Ну, давайте пойдем дальше. А сейчас вокруг каждого сустава тут будет движение, и мы тогда будем как-то немножко это ближе к теме. Давайте так. Так. Если нужно, еще вернемся. Так, мы с вами что проговорили? У нас есть кости, да, у нас есть соединение костей. Три типа соединения: непрерывные, полупрерывные и прерывные. Так, и у нас есть еще некие структуры из соединительной ткани, которые будут все это связывать и помогать движению. Связки, хрящи и сухожилия. Иногда бывает путаница между связками и сухожилиями. Что это такое? Сейчас мы разберемся, чтобы четко понимать. Связки, они образованы из плотной волокнистой соединительной ткани, и они будут связывать, да, связывать сустав. Само название предполагает, что они связывают. Они очень прочные, практически не растягиваются, хотя подвергаются небольшому растяжению. И они будут сустав фиксировать. Не было бы связок, сустав бы развалился, да, там мышцы не помогли бы. Поэтому основная функция связок – это связывать. Вот, допустим, мы видим здесь коленный сустав и видим, как много тут связок. Они проходят внутри, они проходят слева, справа, спереди, сзади, крестообразно. Очень-очень много связок. Второй элемент, который мы рассмотрим, это хрящ. Уже мы касались его, да, вот он покрывает поверхности суставные, обеспечивает скольжение относительно друг друга. Вот это коленный сустав, вот надколенник, вот это бедренная кость, это большеберцовая кость. Вот, суставы движутся друг относительно друга и обеспечивают это движение гладкое. И третий момент, который бы хотелось рассмотреть, это сухожилия. Сухожилия это тоже плотная волокнистая соединительная ткань, но при помощи сухожилий мышцы будут крепиться к костям. Когда мышца сокращается, она укорачивается. За счет этого укорочения будет натягиваться сухожилие. И за счет этого натяжения сухожилие будет тянуть сустав и будет происходить движение в суставе. Вот сухожилия у нас на пальцах. Можете пошевелить сейчас пальцем и увидеть сухожилия. Вот их много. Дальше крупное сухожилие. Это ахиллово сухожилие. Идет от пятки по задней стороне голени. Это сухожилие. Это часть мышцы, при помощи которой мышца будет крепиться к кости. Сейчас мы с вами разберем все элементы скелета. И в том числе и движение в различных суставах. Итак, мы с вами определились, что скелет человека включает 4 группы костей. Это кости туловища, это череп, это кости верхних конечностей, кости нижних конечностей. Кости туловища, в свою очередь, будут включать позвоночный столб, ребра и грудину. Итак, кости туловища, позвоночный столб. Состоит он из 32-34 позвонков, которые накладываются один на другой. Ну и позвоночник не прямой, а с изгибами. Формируются два изгиба, которые направлены выпуклостью вперед, это лордозы, и два изгиба, которые направлены выпуклостью назад, называются кифозами. Более подробно это все на позвоночнике мы будем с вами разбирать. Пока достаточно. И вот движение. Давайте посмотрим позвоночного столба. В принципе, можно особо сейчас не заморачиваться, но с осями. Ну, допустим, вот видите, человек, да, мы его проткнули вот здесь вот. Проткнули. Что он может вокруг этой оси делать? Он может сгибаться, он может разгибаться. Это горизонтальная ось. Вот сгибание, разгибание. А в позвоночнике возможны движения. Наклоны влево, наклоны вправо. Вот сагитальная ось у нас спереди, назад мы проткнули. И вот у нас только влево, только вправо может наклоняться вокруг этой оси. Третья ось, это вот мы сверху, да, проткнули. Вертикальная или фронтальная ось. И может поворачиваться влево, поворачиваться вправо. Но если мы объединим все вот эти движения, то мы получим круговое движение. Ну, допустим, вращение тазом по кругу. Вот это будет объединение всех движений вокруг трех осей. И по этому же типу будут строиться, ну, или классифицироваться все остальные движения в суставах. Вот здесь немножко, мне кажется, более понятно, да? Можно пока не заморачиваться насчет осей, просто вот вы, ну, мы, в принципе, если мы работаем с телом, мы должны знать, в каких, какие движения может тело в тех или иных участках совершать. Позвоночник, сгибание, разгибание, наклоны в стороны, повороты и вращение, это объединение всех движений. Второй элемент костей туловища – это грудная клетка. Видим, что она образована чем? Позвонками. Вот они сзади, видим, да, накладываются один на другой, 12 позвонков. А 12 пар ребер, вот они крепятся к грудине. Но видим, что два ребра внизу, они к грудине не крепятся, они называются плавающими или колеблющимися ребрами. Можете их у себя прощупать, особенно кто достаточно худой, можете их прощупать где-то вот на боках. Они заканчиваются в мышечной массе. Ну и грудина. Вот эта кость, плоская кость. Вот эта рукоятка грудина, вот это мечевидный отросток. Немножко загнут он внутрь. Здесь почему-то он очень большой, но немножко меньше. Ну и грудная клетка является вместилищем внутренних органов сердца, легкие, крупные кровеносные сосуды. А череп. Так, а что это я? А, вот так. Все, череп. Это второй, да, по нашей классификации. Как это группа, да, группа костей. Череп его выделяют отдельно. На анатомии в медицинских учреждениях вообще все кости разбирают не так вот поверхностно, а каждый бугорок, название, что там крепится, все вот эти вот выемки, все-все-все это разбирается. Поэтому мы прям по верхам сейчас идем. Да. Итак, череп делится на мозговую часть, где находится головной мозг, и лицевую часть. Здесь еще у нас есть нижняя челюсть. Она подвижная. Так. И вот подошли мы к верхней конечности. Выделяют здесь две группы костей отдельно. Это пояс верхних конечностей, он же называется плечевой пояс, и свободная верхняя конечность. А пояс верхних конечностей будет включать ключицу, лопатку. Вот здесь мы видим тоже, да, ключица и лопатка. А когда мы приподнимаем надплечье, вот, ну, как говорим, не знаем, да, плечами вот так вот вверх-вниз, а это происходит как раз за счет движения ключицы и лопатки. Они соединяются вот здесь при помощи сустава, Вот еще раз здесь видим, да? И здесь у нас будет два сустава. А первый ключица, точнее второй, да, ключица с лопаткой, а первый сустав – это ключица с грудиной. Они соединяются. Вот когда мы приподнимаем над плечи, пожимаем плечами, нет. Вот у нас, можете поставить пальчики в центр, вот сюда, вот где еремная вырезка, и чуть-чуть влево и вправо. И вы почувствуете, что ключица движется относительно лопатки. Поэтому, когда мы приподнимаем их, то мы выполняем действие не плечевым суставом, а именно поясом верхних конечностей. И здесь возможны какие движения? Поднять можем вверх, опустить вниз. Можем. Мы можем выполнить движение вперед и назад. Вот мы плечи увели вперед, спину округлили. Ключица ушла относительно грудины вперед. И плечи развернули. У нас ключица ушла относительно грудины назад. Вот это движение. Вперед-назад. И третье движение – это такое некоторое вращение вот здесь. То есть мы можем немножко увести вперед и немножко назад. Оно будет, конечно, совсем небольшое по амплитуде, в отличие от первых двух, но оно тоже есть. И когда объединяются все вот эти три направления, у нас получается круговое движение. Мы плечи вперед, да, выполняем круговое движение и плечами назад. Вот чтобы это все понять, просто возьмите потом презентацию, я ее скину, и попробуйте все вот эти движения совершить. Потом, когда мы будем говорить про мышечную систему, но уже, конечно, не в рамках этого курса, а дальше, мы будем разбирать вообще, какие мышцы включаются, в какое движение. Мне кажется, тоже это очень важно. Итак, здесь понятно, да? Если непонятно, спрашивайте сразу. И вот мы пошли к второй, да, сустав. Вот у нас лопатка. Я ее специально вот вывела. Сейчас. Вот, я ее специально вывела сюда отдельно. Вот лопатка. Это вид сзади. Это правая лопатка. Правая лопатка. Треугольной формы она. Вот здесь вот проходит ось лопатки. Ось, вы ее можете прощупать. Такая косточка. Вот. И вот эта косточка потом идет как раз вот сюда. Видите? Отросточек, который будет соединяться с ключицей. А ниже пойдет уже непосредственно головка плечевой кости. Вот сейчас мы говорим вот про этот сустав. Акромиально-ключичный. Это акромиальный отросток лопатки. Вот он, акромиальный отросток, он соединяется с ключицей. Вот этот отросток называется клювовидный, он уходит немножко вперед. Соединяться он будет уже с плечевой костью. Так, здесь у нас... Ну, в принципе, здесь движение идет совместно, когда мы... в основном движение будет происходить вот в этом грудино-ключичном суставе. Когда мы работаем с... Приподнимаем над плечи, вводим вперед, округляем спину, прогибаемся. Это все работа плечевого пояса, пояса верхних конечностей. Так, вот здесь вот, да, понятно. Вот. Пояс верхних конечностей, две кости. Дальше у нас идет свободная нижняя конечность. Вот она. Сюда входит плечевая кость, сюда входит в кости предплечья, лучевая и локтевая, и кости кисти. Вот здесь, пока мы здесь находимся, да, локтевая кость идет от локтя к мизинцу, локтевая, а лучевая кость идет от... Ну, получается, верхней части, да, локтевой сустав, локтевого сустава внутренней части к большому пальцу. Это лучевая кость. Ну, здесь тоже сразу видим, у нас кисть делится на запястье. Это вот эти вот косточки маленькие. Дальше у нас идет пясть. Это все покрыто мягкими тканями. И дальше у нас идут фаланги пальцев, вот, которые уже по отдельности. Ну, плечевой сустав, вот он образован, видим, головкой плечевой кости. и суставной впадиной лопатки. Хрящик видим здесь. Укреплен он многочисленными связками. И вот какое здесь движение у нас может происходить. Вот на этом рисунке, вот мы смотрим в профиль, да, сбоку. У нас движение вперед, да, сгибание, и назад разгибание. Вот эта лопаточка боком, вот это головка плечевой кости. Сгибание, разгибание. Дальше отведение и приведение. Лицом стоим, да, смотрим. Вот тут лицо. И мы можем руку в сторону отвести и можем ее привести к туловищу. Вот это второе движение. Третье движение у нас будет вращение внутрь и наружу. Вот у нас опущена рука, мы ее разворачиваем ладонью вперед и разворачиваем ладонью назад или в сторону. Вот это будет как раз-таки вращение внутрь и наружу. И третье, четвертое, прошу прощения, движение круговое. Движение – это объединение всех вот этих трех осей. Можем рукой, да, вперед выполнить круг и назад, прямой или согнутый в локтевом суставе. Это будет четвертое объединяющее движение. Следующий сустав локтевой, вот плечевая кость, вот это предплечье, лучевая, локтевая. Здесь отросточек можете прощупать, взять сейчас. Это три кости. Здесь у нас движение тоже видим, да, сгибание, 150 градусов, разгибание. А также возможно вращательное движение. Вот мы согнули руку в локтевом суставе и развернули кисть внутрь и кисть наружу. Движение будет происходить как раз вот в локтевом суставе. Так, следующий сустав – лучезапястный. Почему лучезапястный? Потому что он образован лучевой костью. Вот, видите, лучевая кость и кости запястья. Так называется лучезапястный сустав. И движение у нас тут тоже, возможно, сгибание, разгибание, отведение и приведение. И, возможно, круговые движения вращательные. Можем кистью вращать в одну сторону, в другую. Ну, и здесь отдельно не будем, конечно, разбирать, но суставы, вот у нас еще есть запястье, пясть, фаланги пальцев. Здесь, возможно, тоже различные движения. Так, пойдем к нижней конечности. Скелет нижних конечностей образован также поясом и свободной конечностью. Только называться он будет пояс там у нас верхних конечностей, здесь пояс нижних конечностей. Это таз. И свободная нижняя конечность. Пояс нижних конечностей будет состоять из тазовых костей, это две кости, и крестца. Тазовая кость с 20, ну, примерно 20-20 небольшим лет, она становится одной костью, он парный, да, правый и левый. А у ребенка это три разных кости, вот здесь разным цветом выделены. Это подвздошная кость, вот она. Здесь тоже можем вот этот гребень прощупать, если вы поставите пальчик, здесь прощупаете такой вот выступ. Это называется гребень подвздошной кости. Вот подвздошная кость. А седалищная кость, на которой мы сидим, вот она желтеньким, и лобковая кость здесь впереди. Ну, у взрослого это одна будет тазовая кость, правая и левая. Таз является вместилищем внутренних органов, органов малого таза, а также будет являться опорой всего тела для туловища и для нижних конечностей. Здесь вот видим много-много связок, которые связывают кости между собой. Видим, что здесь у нас сустав, да, вот крестово-подвздошный сустав, который крестец и таз будет формировать. Крестово-подвздошный сустав, он практически неподвижен, укреплен многими многочисленными связками. Да, и вот здесь вот симфиз, да, Мы уже о нем говорили, это полуподвижное соединение, лобковый симфиз, он ну, в определенных ситуациях, при родах, например, он может немножко быть подвижным. И скелет свободной нижней конечности. Здесь у нас кости, какие? Бедренная кость, кости голени, большеберцовая, малоберцовая, надколенник и кости стопы. Бедренная кость похожа очень на плечевую, немножко единственная тут разница в строении, это головка, здесь чуть-чуть есть разница, но она является самой большой трубчатой, то есть такой вот длинной костью в теле. Так, ну и вот здесь надколенник, да. Надколенник, кости голени. Вот когда мы говорили про соединение, помните в самом начале, вот эта вот мембрана кости, между костями голени есть такая мембрана, она неподвижная, и между костями предплечья тоже есть такая мембрана. Она их соединяет, ну, находится, естественно, в толще мышц. Так, кости голени, еще раз, большеберцовая, малоберцовая. А малоберцовую можем прощупать вот здесь лодыжка, да, внизу. Значит, соответственно, малоберцовая будет направлена куда? Снаружи. А большеберцовая будет внутри, то есть медиальной. И кости стопы. Так, что у нас тут? Предплюсна, вот она. Плюсна, вот эти вот длинные косточки, и фаланги пальцев. У большого две фаланги, у остальных по три фаланги. Так же, в принципе, как и на кисти. Функция стопы – это опора и амортизация. Своды стопы выделяются, продольный, поперечный. Ну и здесь суставы давайте еще разберем. Итак, тазобедренный сустав, вот видим таз, вот бедренная кость. Ну и сустав носит название костей, которые входят туда. Таз и бедро, значит, тазобедренный сустав. Видим, что его крепляют многочисленные связки, очень прочные. Движение в тазобедренном суставе, возможно, сгибание, разгибание. Отведение, отвели ногу и привели. Отведение и приведение, а также возможно вращение внутрь и наружу. Но здесь нога в колене согнута, но в принципе с прямой ногой вы можете повращать носком наружу и вовнутрь. Это будет наружная ротация или вращение и внутренняя. Ну и также как и в плечевом суставе, тут возможно объединение всех вот этих трех движений и можно выполнять круговое движение тазобедренным суставом. Вот у вращения еще есть синоним ротация. Здесь тоже, если посмотрите, у отведения и приведения можете где-то встретить абдукция и аддукция. Но я стараюсь эти термины не употреблять, но все же так, чтобы вы знали. И здесь флексия и экстензия, сгибание-разгибание. Есть синонимы, чтобы не пугались. Итак, тазобедренный. Понятно. Коленный сустав. У нас видим, что сюда входит. У нас входит бедро, бедренная кость. У нас входит большеберцовая кость. У нас входит сюда надколенник. И еще есть вспомогательные элементы. Они называются мениски. Вспомогательные элементы. Ну, здесь необходимы для уменьшения амортизации. Точнее, увеличение амортизации, да, амортизационной функции. А также вспомогательные элементы в суставах, они нужны там, где есть несоответствие между суставными поверхностями. Вот, например, давайте вернемся. Видите, тазобедренный сустав, тут полное соответствие. Вот есть впадина, есть головка. Они соответствуют друг другу. А в коленном суставе нет соответствия. Видим, да, вот эти вот шаровидные образования, а тут плоская поверхность. они друг другу не соответствуют. Поэтому здесь возникают дополнительные элементы, мениски и коленная чашечка. Ну и, конечно, в коленном суставе очень большая нагрузка, мы постоянно его используем, и его нужно укреплять. Многочисленные связки тут, мы их уже видели сегодня. В плане травмобезопасности, да, мы очень много говорим о том, что там колено должно быть в определенном положении. И вот давайте посмотрим, какие движения в колене можно совершать. Можно совершать сгибание, да, движение назад, и разгибание, движение вперед в коленном суставе. А также при согнутой ноге в коленном суставе возможна ротация или повороты вовнутрь и наружу. И вот отсюда у нас идет травмобезопасность, связанная с положением колена в некоторых асанах. Когда вот у нас колено согнуто, почему мы говорим, что нельзя вот так, да, допустим, ногу выставлять там, в вирабхадрасанах? Потому что идет нагрузка большая на один из менисков. И связки перерастягиваются. И ну, если это происходит часто, и как бы перерастянуты связки часто, или может там человек не повернулся как-то резко, то можно травмировать сустав. Поэтому мы стремимся вот к такому положению, когда у нас совпадают колено и носок. Вот они в одной плоскости. Вот бедренная кость в одной плоскости и стопа в одной плоскости. Здесь видим, что плоскости разные. Вот этот момент учесть нужно, но об этом тоже немножко позже. Так, ну, здесь большеберцовые и малоберцовые кости, видим, что тут перепоночка, тут есть еще сустав, но мы его не будем разбирать, там движения, в принципе, нет особо. И вот еще, так, последний, да, еще один сустав, голеностопный, это вид с пятки, то есть со спины, вот видим большеберцовая кость, малоберцовая кость. Пяточная кость, таранная кость. Ну, это все кости предплюсные, да. Значит, сустав, голеностопный сустав, то есть голень соединяется со стопой. Здесь у нас, возможно, какое движение? Так, сгибание, разгибание, да? Можем стопу, носок на себя. Носок от себя. Причем здесь сгибание, вот как в коленном суставе у нас будет сгибание назад, то есть у нас носок вниз – это сгибание, а носок на себя – это разгибание. И второе движение – это вращательное движение. То есть мы можем супинировать стопу, уходить на внешний край, и можем пронировать стопу, то есть уходить больше на внутренний край стопы. Ну и можно объединить эти два движения, будет такое круговое движение. Вот, в принципе, все. Какие-то вопросы есть? Лен, вот вопрос про коленный сустав и направление большого вот пальца ноги в одном направлении. Uh-huh. Приходит, ну, как бы у нас же положение такое, что делай как удобно, да, в первую очередь. Так? Так. Вот в вирабхадрасане просто один человек ногу не... Вот когда вот мы вперед направлены, таз вперед, да, переднее колено направлено вперед, которая согнутая, да, и палец большой ноги, а задняя нога у нас же на носок идет. Правильно, мы же вперед направляем таз, колено у нас тоже вперед, и задняя нога у нас пятка вверх, носок вниз, правильно? Там же не опускаешь пятку. Почему? И там стопа опущена. Просто там, когда стопа опущена, получается, что и таз разворачивается, таз, колено, правильно? Там нам же нужно, чтобы гибкости связок, да, от возможности подвижности голеностопного сустава, у кого будет растянуты очень хорошо мышцы вот этой задней поверхности голени, то, в принципе, для них не представится сложным развернуть стопу и опереться тогда, получается, на нос по диагонали. Здесь мы все-таки говорим, когда мы выстраиваем вот это положение для согнутой ноги. Все поняла. Когда она у нас прямая, в принципе, колено у нас зафиксировано, и ее положение будет зависеть от гибкости, возможности голеностопного сустава, растянутости мышц и связок, и вообще общей подвижностью. А вот что касается согнутой, да, здесь мы, да. Спасибо. Что ж, тогда, друзья, на сегодня все. Кто...